Я все же советую вам пользоваться аудиозаписью или выбрать какой-то другой способ усиления потока любви. Например, отойдите на 20 минут в тихий уголок, где вас никто не побеспокоит, и усильте поток любви. А все остальное время можете делать это, пользуясь лишь намерением. Просто отложите на минуту то, чем занимаетесь, и пошлите любовь. А потом привнесите любовь в то, что вы делаете. Допустим, вы что-либо создаете, и вдруг, на минуту прервав свое занятие, замечаете, что настроение ухудшилось. Вы понимаете, что это сигнал о наличии сопротивления. Вы расстраиваетесь от того, что что-то не получается. А почему не получается? Мешает сопротивление. Итак, если что-то не выходит, остановитесь, передохните 5 минут, пошлите любовь, откройте это сопротивление, наполните его любовью, отпустите и позвольте ситуации сложиться наилучшим образом. Затем вернитесь к работе. Вы посылаете любовь. Вы умеете чувствовать ее, так вернитесь в это состояние и оставайтесь в нем во время своей работы. Понимаете, что я имею в виду? Теперь обстоятельства начнут складываться как нужно, и у вас все получится. Итак, если что-то пошло не так, попробуйте увидеть в ситуации следующее. Во-первых, переход. Во-вторых, корректировку. В-третьих, возможное сопротивление. Сложившаяся ситуация может быть обусловлена одним из перечисленных вариантов. Порой мы думаем, что обстоятельства складываются плохо, и только потом понимаем, что на самом деле они вели нас к идеальному результату. Расскажу вам о таком случае. Я потерял одну вещь и нигде не мог ее найти. В тот день я работал на объекте, и так случилось, что уронил свой молоток из окна. Я громко выругался, сами знаете, как это бывает. Сказал, стукнув себя по лбу: «Вот осел». Но делать нечего. Спустился вниз, поднял молоток, а рядом с ним нашел ту вещь, которую так долго искал. Я обозвал себя ослом и спустился вниз. В итоге негативное событие, то, что я уронил молоток, помогло мне найти потерянную вещь. Но я сразу же увидел в падении молотка негатив, оценил ситуацию со знаком минус, вместо того, чтобы сказать: «Ой, уронил молоток, нужно спуститься вниз. Посмотрим, какой чудесный подарок мне это принесет». Так нет, я незамедлительно решил, что случилось что-то плохое. Откуда взялось такое решение? На основании чего? Какая информация подвела меня к мысли о том, что это событие негативное? Никакая. Я просто так решил. Вот так, ни с того ни с сего, самоуверенно, я назвал это событие негативным, вместо того, чтобы посмеяться над случившимся и сказать: «Ну хорошо, пойду посмотрю, какой подарок ждет меня внизу». Все произошло именно так, прежде всего потому, что я не слушал себя. Если бы я был внимателен к себе, то наверняка ситуация сложилась бы следующим образом. Я без какой-либо причины вышел бы во двор, глянул на землю и увидел бы вещь, которую искал. Но я не был достаточно внимателен к себе. В итоге все было преподнесено в другом виде. Молоток выскользнул из моей руки. Я был вынужден спуститься вниз, поднял его и увидел потерянную вещь. Видите? Если позволить ситуации сложиться самой по себе, все произойдет легко и естественно, и нужды в негативных событиях просто не появится. Если же мы не находимся в состоянии позволения, то порой Вселенной приходится помогать нам с помощью так называемых негативных событий, хотя на самом деле они таковыми не являются, правда? Сказанное применимо и к более масштабным вещам. Хотя неважно, насколько велико событие, наша задача – увидеть в любом из них подарок, преподнесенный любовью. И это умение – составная часть работы с любовью. Это часть перемен, через которые нам нужно пройти. Это умение принимать, необходимое для того, чтобы наши мечты могли воплотиться в жизнь. Посылание любви работает, тут даже спорить не о чем. Неважно, кто ее посылает, неважно, любит человек или ненавидит, посылание любви работает. Скажу вам совершенно откровенно. Какую бы сильную ненависть вы не испытывали к кому-то или чему-то, когда вы пошлете этому человеку или объекту любовь, она принесет им пользу. Но назад к вам она не вернется. Любовь действительно не может вернуться к вам, если вы ей этого не позволяете. Это закон. Любовь должна возвращаться, но она не в состоянии этого сделать, если мы ей не разрешаем. Вот где настоящее волшебство. Нужно только позволить любви вернуться к вам. Замечайте это волшебство, и неважно, насколько крошечным оно может оказаться. Даже пока я наговаривал на диктофон эту мысль, произошло несколько волшебных событий. Масштабными их никак не назовешь, но они произошли. У нас дома есть маленький кролик. Он начал с грохотом расшатывать в своей клетке кормушку, и я подумал, ну вот, ему все-таки удастся испортить мне аудиозапись. Это заставило меня посмотреть на кролика. Потом мой взгляд упал на монитор, и я увидел, что по электронной почте мне пришло письмо, требовавшее незамедлительного ответа. Вот вам и волшебное событие. Я бы не увидел письмо, потому что выключил на компьютере звук и, соответственно, не мог услышать сигнал о новом сообщении. Но грохочущий кормушкой кролик привлек мое внимание. А потом я поднял глаза и увидел письмо. Как раз вовремя. Все получилось идеально. Произошло маленькое волшебство, результат посылания в мир любви и принятия от него ответа. Казалось бы, произошло не очень-то важное событие. Да, может так показаться, но вы не знаете, о чем шла речь в этом письме. Оно подняло мне настроение на весь оставшийся день. Вроде бы простое совпадение, мелкая деталь, но если бы не она, день мог бы сложиться гораздо хуже. Вот видите, я уже выношу суждение. Нельзя давать таких оценок. Понимаете, иногда волшебство действительно трудно разглядеть. Но нужно присматриваться, искать его, ожидать, замечать в самых незначительных проявлениях. Когда происходит что-то хорошее, всегда можно сказать «мне просто повезло». Но во Вселенной не существует такой штуки, как везение, мой дорогой друг. Во Вселенной не бывает случайностей, и это было научно доказано более сотни раз. Ничто не случайно во Вселенной. Это значит, что в вашей жизни тоже не может быть случайных совпадений. Все, что происходит, закономерно. Во всем есть волшебная составляющая. Замечаете вы ее, или же говорите, это просто совпадение. Если вы так думаете, то не заметите вокруг себя волшебных событий. Скорее всего, перестанете посылать любовь и продолжите жить той жизнью, которой жили раньше. Пусть будет так. Это ваш выбор. Я создал книгу «Посланник» не для того, чтобы заработать денег. Единственная цель, которую я преследовал – показать вам то, что можно сделать с помощью посылания любви. Рассказать, какие результаты получил я сам. Я много работаю, отвечаю на многочисленные письма читателей – все ради этого. Итак, вам решать, следовать тому, что я написал, или нет. Подведу итог. Посылание любви действительно работает. Я получаю сотни и сотни писем от читателей со словами «Это самый удивительный метод. Посылание любви изменило мою жизнь». Люди мгновенно видят результаты. Вы видели в своей жизни нечто подобное? Что, кроме любви, может дать такие мгновенные результаты? Итак, посылание любви – это самое могущественное и чудесное занятие из тех, что по силам человеку и человечеству. Если вы прочли мою вторую книгу «Постыдная тайна», то поймете, что стоит на кону. Мне хотелось бы рассказать вам еще больше о посылании любви. На нашей планете есть места силы, там, где из поверхности Земли выходят энергетические вихри. Вы можете заняться их изучением самостоятельно, я не буду останавливаться на этом подробно. Скажу лишь, что они обладают особыми свойствами. Вы можете прочесть об этом в книге «Постыдная тайна». У меня осталось совсем немного времени, чтобы довести эту аудиозапись до конца. В конце книги объясняется, как работать с энергетическими вихрями и местами силы. Они усиливают мощь посланной вами любви. Мало того, они буквально заливают любовью нашу и другие вселенные. Это огромнейший источник энергии. На нашей планете сохранились древние рукописи. Они надежно спрятаны, и большинству людей не дано их прочесть. Так вот, в этих источниках рассказывается о пророчестве, согласно которому некая раса людей овладевает Вселенной с помощью сил любви. В этих рукописях употребляется не любовь, а другое слово. А для нас это единственное слово, которым можно обозначить то понятие, о котором мы с вами говорим. Им же мы выражаем и многие другие понятия. Под словом «любовь» мы чаще всего подразумеваем чувства и проявление эмоций, а не источник силы.